Интервью с мэтром показали в прайм-тайм. Высокий, подтянутый господин, чуть за 60. Безупречно моложавый, в джинсах и свитере с оттянутым воротом. Ничего лишнего ни во внешности, ни в одежде. Все, что нужно, при нем. Живая легенда детской литературы, автор множества культовых мультфильмов и полудюжины игровых фильмов, лауреат международных премий. Скромный солдат культуры. Боб на его фоне выглядит штатским. Вопросы-ответы, как перестрелка. Не чувствует ли мастер вину за проделки Читатила? Нет. Гость студии улыбается. Безумец мог выбрать любую книгу. И то, что выбрал мою, случайность. Допустимо ли шутить на теме убийства детей? В моих книгах нет убийств. Все дети живы. У меня все понарошку, даже жаль. В каком смысле жаль? А в таком, что кому-то это показалось нелогичным, вот и решил он меня поправить. В результате я пошутил, он посмеялся. Мэтр опять улыбается, много и со вкусом. «А если бы наоборот, уже он пошутил?» — возбуждается журналист. «Как-нибудь по-своему. Вы бы посмеялись?» «Разве можно знать заранее? Шутку в студию. Я могу оценить только готовое произведение». Преступник всегда оставляет на столе две пустые тарелки. Психологи сходятся на том, что он приглашает разделить трапезу именно вас. Я вынужден отказаться от приглашения. Врачи сильно ограничили мне животные белки и жиры. Не думайте, что вашим внукам и внучкам угрожает опасность. У меня их так много, одним больше, одним меньше. Мэтр подмигивает. Очередная шутка. Мол, глядите, я не утратил с возрастом ни озорства, ни способности смеяться над собой. Он явно валяет дурака, этот известный провокатор и хулиган. Интервью, ускоряясь, катится по скользкой тропинке скандала, что, понятное дело, замечательно. Однако меру знать все же нужно. Журналист пытается вернуть разговор к началу. От имени обоих он, наконец-то, выражает соболезнования родителям жертв, говорит о скорби, которую испытывает весь, буквально весь огромный город. Поздно. Писатель, развернувшись на камеру, преображается. Нет больше улыбки. Лицо застывшее, голос хлесткий, слова как камни. «Вы хотите знать, как я отношусь к серийным убийствам, в которых якобы есть моя вина? Объясню без розовых соплей, коли настаиваете. Никак не отношусь. Меня не трогают беды воров, которые смеют называть себя публикой. Мне безразлично, что там у них плохого или хорошего. Это не мои трудности, если кто-то превратил их в скот, а их дома в скотобойню. Не перебивайте, Борис. Казалось бы, маньяк делает мне такой пиар, что моя поваренная книга людоеда должна продаваться как холодный квас в жару. Кукиш. Ее даже не переиздали. Зато в сотни раз увеличились дармовые скачивания в сети. Не бойтесь, я не буду метать бисер про психологию халявы. Но агрессивная уверенность так называемых людей, что писатель обязан писать бесплатно, а искусство принадлежит народу, позволяет называть эту толпу коллективным идиотом. Меня спрашивают, почему не выходят мои новые книги? Почему больше не снимают мультики по моим сценариям? Да потому, господин коллективный идиот, что ты будешь потреблять все это бесплатно. И еще нос воротить. Исписался мэтр, постарел, и шутки пресные, и герои плоские. Ни книги, ни мультики теперь не покупают. Зачем покупать, если можно просто взять? Помолчи, Борис. Читатели, развращенные халявой, добивают писателей всем миром. На очереди режиссеры и прочие убогие. Так что ты, любитель бесплатного, перечитывай своим детишкам поваренную книгу людоеда и жди в гости Читатила. А вымирающее племя честных людей пусть скажет тебе спасибо. Ты качал, качаешь и будешь качать. А мы умоемся твоим харканьем. Ведь мы, писатели, по-твоему, нищеброды истеричные, враги прогресса, полицейская мразь, халтурщики и графоманы. Нас нужно убивать. Именно так ты пишешь про нас в своих чахоточных форумах, господин коллективный идиот. По-твоему, написать книгу «Как сесть и покакать»? По-твоему, творец обязан удовлетворяться одной только радостью творчества, а также семечками, которые накидают ему поклонники в пущенную по кругу шапку? Вот и получи. Мне плевать на мир людей в такой же степени, как людям на меня. Не перебивать! Это мертвый мир, Боренька. Все гниет. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, как сказано в Евангелии. Пусть хоронят. И это справедливо. В студии тишина. Сильно. Положить и постучать, расслабляется мастер. У вас есть возможность обратиться к преступнику напрямую. Воспользуйтесь? Нет. Разве что не нравится мне псевдоним Читатило. Не работает. Не страшный и не смешной. Пугал бы или смешил, это да. А так, простое слово «читатель» мне больше по душе. Оксана исчезла. Днем Борис позвонил домой, и никто не ответил. Вдобавок мобильник дочери оказался выключен. Он примчался, бросив все. Квартира была пуста. Он позвонил Галине, та ничего не знала. Кошмар материализовался. Почему Оксана открыла дверь? Кого впустила? Кто мог ее уговорить? Что за бес? Ей было строжайше заказано, чтобы никому не открывала, чтобы даже в прихожую не выходила, как бы дверной звонок ни надрывался, чтобы немедленно звонила папе, если кто-то будет проситься войти. Полиция подключилась к поискам тут же. Боб задействовал все связи. Ни в музыкальной школе, ни в доме школьников пропавшая не объявлялась. Соседи по площадке ничего подозрительного не заметили, да и как они могли что-то заметить, если дверные глазки были залеплены жвачкой? Во дворе видели, как двое грузили в машину коробку с телевизором. Машина стояла возле подъезда, где жила Оксана. Двое — это водитель, пожилой мужчина весьма благородного вида, а помогал ему высокий худощавый бородач. Кодовое сообщение от маньяка на пульт дежурного пока не поступало, только это Борьку и держало. До поры до времени. Он связался с Саньком. У того, как назло, был один из свободных дней. Занятий нет, вот он и откомандировал сам себя в какой-то из пригородных дворцов-музеев договариваться насчет экскурсий с классом, чтобы учеников непременно пустили во дворцовый театр и обсерваторию. Обещал вернуться максимально быстро. Санькина жена Тамара, коммерческий представитель крупной фирмы, тоже была вся в пене. Утрясала непонятки с оборзевшей торговой сетью. Прискакала из школы Галя, мать Оксаны. Некоторое время супруги сходили с ума, накручивая друг друга. Потом Борька оставил жену дома, на телефоне, а сам не усидел, поехал по больницам. Вот тогда-то и поступил звонок со страшной фразой «Блюдо подано». Читатило позвонил не в полицию. Нет, непосредственно Галине. Голос, пропущенный через аноним-профи и мало похожий на человеческий, уведомил несчастную женщину, что стол сервирован по такому-то адресу, на квартире, где ее муж обычно принимает любовниц. Она сорвалась туда, пробежав весь путь пешком. Это неподалеку было. Дверь оказалась не заперта. Она вошла. Борька появился позже и успел вовремя, чтобы вызвать скорую. Несколько минут, и он потерял бы вместе с дочерью еще и жену. Хотя, скорее всего, и так потерял. Квартира, снимаемая на деньги телеканала, действительно использовалась не столько для встреч с информаторами, сколько для амурных целей. Была у него вторая жизнь, маленькая такая, тайная ото всех. Коробку из-под телевизора нашли в квартире. А в останках Оксаны обнаружили морфин. Транспортировали ее в спящем состоянии. Борьку, увы, тоже пришлось откачивать. Сломался, увидевши, во что превратили его единственное дитя. Рецепт, который использовал Чикатило, озаглавлен был так. «Сладкая принцесса с комбинированной начинкой». Встретились на лестнице. Борька сидел на крышке мусоропровода и беспрерывно курил. Одна приконченная пачка уже валялась под ногами. В квартиру возвращаться не хотел. Там был женский клуб. Тетушки, бабушки, еще какая-то родня. Все черные и скорбные. Раз в 5 минут кому-нибудь становилось плохо. Борькина жена лежала в реанимации, к ней не пускали, потому и собрались здесь, непонятно зачем. «За что?» — бросил Борька в воздух. «Ты хотел бестселлер», — сказал Саня. «У тебя будет бестселлер. Просто у него такая цена. За все надо платить». «Почему со мной?» «Потому что читатель твой оказался последовательным. Недооценил ты его. Вот он прочитал тебя. Ты написал, он реализовал. Не на что жаловаться. Почему? Почему так? А ты разглядел, как? Помнишь таз, который он использовал вместо гусятницы? Большой такой таз. Боб спрятал лицо в ладонях. Зачем ты все это говоришь? Я не понимаю. Ты спросил, почему так? Я тебе отвечаю, строго по рецепту. Как там написано? Блюда собирают тремя слоями в лебедятнице с предварительно насыпанным горохом. За неимением таковой можно взять гусятницу. Сливают холодную лягушачью кровь, подогревают романтизм горящими стихами. Дальше в таком же духе. Готовую принцессу украшают рукой и сердцем и посыпают битыми хрустальными туфельками. Боб затрясся. «Ты? Мне?» Взгляд его стал бесноватым. «За что?» Санька заорал так, что перила задребезжали. «Да за то, что это ты ее убил, тварь тщеславная! За то, что я не знаю, как Севке все объяснить! Надеюсь, теперь тебе смешно, теоретик? Воспитал в детишках чувство юмора и, что там еще, ироничный взгляд на мир?» Боб соскочил с мусоропровода и ударил его. Коряво и неубедительно. Драться он никогда не умел. Снова ударил. Сосед не защищался, так и стоял, подставляя лицо и глотая слезы. «Бездарность! Журналюха! Позоришь профессию! А мэтр твой литературу позорит!» Боб мог бы ответить, мол, завидуешь мне всю жизнь. Сам втихаря пишешь, над чем каждая кошка в доме смеется. Мол, творческий потолок твой, ничтожество, быть провинциальным учителем литературы. Однако вместо этого Боб повалил Саньку на бетонный пол, случайно прокусив себе губу, и ответил ногами, ногами. А то ты не думал сопротивляться. Плакал, свернувшись в позе эмбриона, хотя при желании свалил бы этого тюфяка одним плевком. Физические возможности их были несопоставимы. «Шею с розовой ленточкой подать отдельно», — шептал Санька. На следующий день пропала Юля, внучка мэтра. Квартиру с останками обнаружили днем, как обычно, после звонка. Эксперты были поставлены на уши и скакали аллюром три креста. Лаборатории работали в штормовом режиме. Быстро выяснили, что среди отпечатков пальцев, обнаруженных в квартире, часть принадлежит мэтру. Мало того, и на месте вчерашнего убийства нашлись его отпечатки пальцев. Что это? Сенсация? Или подстава? Через день был готов анализ биологических материалов по обоим эпизодам. ДНК, дактилоскопия с вероятностью, практически неотличимой от 100%, утверждала, что рвота в квартире, где расчленили Оксану, покинула желудок все того же мэтра. И в пожилом человеке, грузившем коробку, опознали его же. И автомобиль, стоявший у подъезда Боба, был его. Абсурдные слухи, будто он причастен к похождениям Читатила, а то и есть искомый маньяк, впервые получили твердое основание. Кто такой бородач, помогавший мэтру с коробкой, пока оставалось неизвестным. Задержать писатели не успели. Скрылся тотчас после исчезновения внучки. Под вечер, когда родственники потихоньку рассосались, Боб сорвался. Один в квартире, окажется, один во вселенной. Пустота, сука, распирает душу. Хочется грудь разодрать, чтобы выпустить ее. В общем, сбегал он в знакомое место, купил кассету Хмурого, замутил и вмазался, как в старь. Был он по молодости героинщиком, но хватило воли соскочить, что случается чрезвычайно редко. Или не воля ему тогда помогла, а трусость? Вовремя испугался? Сейчас уже не важно. Сейчас Боб, тяжелый и теплый, обмякший в кресле, медленно растворяется в ласковом океанском приливе. На звонки не реагирует. Некто входит в квартиру, открывает дверь запасным ключом, полученным в свое время от Боба. Смотрит на хозяина, неподвижного и бледного. Смотрит на шприц, на ложку, на включенный повсюду свет. «Борис Иннокентьевич изволит отдыхать. С пониманием». Веки у Борьки на миг поднимаются и опускаются, как пленочки. Он откликается. «У тебя радужно-черная аура. Это большая честь». «Для кого?» «Для нас, прозрачных. Наши матовые мысли за слюдяным барьером. Ты разбей, если хочешь». «Попозже», — соглашается некто. «Как оно вообще?» «Все путем». «Рад за тебя, Кентыч». Лицо Борькина ломается. Улыбка уродует губы. «А ты все помнишь, тараканище?» «Все помню. Ваша уважаемая кликуха, Кентыч, снова в тему. Опять вы вписались в систему, как вам не ай-яй-яй?» «Положить и постучать». «Извини, что мешаю, но звонили из больницы. Ты трубку не берешь, так что мать Галины вызвонила меня. Твою Галину завтра с утра переводят на отделение. Но поскольку вам с обиженным классиком на всякие пустяки положить, да еще и постучать...» Подкопченная ложка, взятая уверенной рукой, тюкает Кентычу по лбу. «Поцелуй летучей мыши», — с восторгом комментирует тот. «Спасибо. Калейдоскоп надо встряхивать». Борису Иннокентьевичу хорошо. Слова проникают в его мозг, чудесным образом минуя разум. Слова сплетаются в величественные конструкции галактического масштаба, исполненные совершенства, но лишенные смысла. «Нынешние дети не знают, что такое калейдоскоп, и даже твой героин им не поможет», — говорит призрак из детства. «Бог с ней, с Галиной, я лучше расскажу о другом. Помнишь историю с костром? В детстве, когда ты взял меня с собой в лес. Вы там нажрались в говно и не заметили, как один хрен из вашего класса, такой же бухой, поджарился. Всплывает картинка? Так вот, никакого несчастного случая. Его звезданули сзади по башке, и пока он валялся в отключке, воткнули ему в шею заточенный сучок, из-за которого он не смог кричать. Сучок вместо вертела. А потом затащили падлу в почти погасший костер. Все как написано. Все по рецепту. Нанизать остряка на вертел и положить на тлеющие угли. Запеченные шутки выкапывать горячими. Искру не раздувать, а то разгорится пламя и весь обед на смарку. Никаких искр, конечно, не было. Только вонь. «Бить по голове вульгарно», — изрек друг Кентыч. Он слушал и радовался. На губах его не впопад появлялась и пропадала аккуратная улыбка. «А то! Можно было подрезать ему сухожилия на руках и ногах. В какой-то книге описано, как совсем маленький пацан так и сделал со своими взрослыми соседями. А потом прикончил их, беспомощных. Только мне это было влом. Пацан из книги еще метал отравленные дротики, но это уж слишком. Да и отраву мне взять тогда было негде». «Прости меня». «За что?» «За тот пикник в лесу. С котом я был. Таким и остался». «О чем ты?» «О том, что я тебя люблю, тараканище», — говорит Боб. Он поднимает руки и шевелит пальцами, будто играет на фано. «Смешное слово «люблю». «Лю» через «б» и в бесконечность. Долгое эхо». «А я тебя нет». «Это монопенисуально». «К чему я про того жлоба в костре? Хочу, Борька, чтобы ты тоже ненавидел не себя, а истинных виновников. Чтоб ты захотел найти их обоих и убить, и если найдешь, чтобы убил, не колеблясь. И писателя, кормящего людоедов, и его верного читатила, чтоб твоя жена могла наконец с тобой гордиться, и чтоб дочка твоя хлопала в ладоши, свесив ножки с облака». «Через «б», — говорит Кентыч, скривившись. Тараканище смеется. «Ладно, шучу. На самом деле мы приглашаем тебя к себе на дачу, на шашлык. Спонтанная ассоциация. Шашлык, угли, труп. Не хочешь развеяться? Пока еще судебные медики вам отдадут Оксанку. Один ты просто свихнешься. Если уже не свихнулся. Поедешь?» «Накласть и помочиться», — таков ответ хозяина. Иные ответы в этом доме больше не рождаются. «Он посмел обвинить меня в непоследовательности и трусости. И то, и другое скоро проверим. Он хотел понять. Надеюсь, теперь хоть что-то понял. Размазня. Хотя бы чувство родителей, о беде которых писал книгу. Правда, саму книгу он наверняка забросит. Кого-то потеря возносит на новый уровень постижения мира, а кого-то ломает и опускает на дно. Он из тех, кого ломает. Ему был дан шанс. Не воспользовался, даже не заметил этого шанса. А ведь мог сохранить дочь, если бы послушал своего Санька. Если бы вовремя отделил истинные ценности от иллюзорных, если бы не был столь печально предсказуем. Однако это его выбор. «Плыви за горизонт, кайфующий странник». Итак, первая потеря. С малолетства обожаю тараканов и до сих пор не понимаю, что это была за блажь. Ловить их, держать в стеклянных банках, кормить, с собой носить. Ах и ох. Мама даже купила здоровенного 5-сантиметрового американца, который жил у меня в комнате. Так и возникла кличка, поначалу казавшаяся обидной. Потом в доме появился котенок. Новая любовь, новая страсть. А дальше все произошло быстро и как-то уж очень просто. Котенок разбивает банку с американцем и давит его. Вижу я это, и темное безумие гасит мой разум. Ловлю котенка и давай бить его книгой, картинки в которой так весело было рассматривать. Книга большого формата, увесистая, с твердыми острыми углами. Та самая, моя первая. Много ли надо котенку? Минута слепого гнева и трупик. Дальше что? Истерика, шок, зеленка на исцарапанных руках, хождение с матерью по психологам и психотерапевтам. Было мне тогда 5 лет, но я и сейчас содрогаюсь, вспоминая те дни. Книга, конечно, была испорчена, однако родители мои не смогли выбросить то, что от нее осталось. Любая такая попытка и час истерики. К 6 годам маленький убийца уже умел читать, специально, чтобы не дергать маму и вообще, чтобы поменьше зависеть от взрослых. Так родился новый человек. Я. Первая книга. От фамилии автора долгое время пришлось бежать, чуть ли не уши закрывать, когда включали телевизор или радио. Тем более ни в коем случае не покупать новый экземпляр, бережно храня текст в голове. Чтобы избежать искушения найти мастера, создавшего меня. Важную и светлую мысль подарил он мне в детстве. Ужас не в том, что человека легко можно съесть, а в том, что человек, забытый и брошенный, быстро протухает. Легко можно съесть. Ничего в том ужасного и даже плохого. Вот так прямо и написано. Мысль эта, изменив мир вокруг, впечаталась в мозг малыша. В мой мозг. Если искушение длится 2 десятилетия, настает момент, когда бороться уже нет сил. Наша встреча была неизбежна. Мастера и творение его. И слова, прозвучавшие в последнем интервью, стали долгожданным знаком. «Мне плевать на мир людей в такой же степени, как людям на меня», — сказал мой учитель. «Мертвый мир, но живые слова». Зов был послан и услышан. Теперь я знаю, какова его реакция на мои послания. Теперь я не боюсь разочароваться. Ему тоже приходится играть роль, подсовывая миру персонажа вместо себя настоящего, произнося реплики в пьесе, которая осточертела. Как хорошо, что мы поняли друг друга. Семья на даче. Вторая половина осени, последние теплые выходные, золотое время школьных каникул. Участок 10 соток. Теплый деревянный дом со 2-м этажом и мансардой, времянка, парники, ухоженный огород. Идеальный воздух, река в 2 шагах. Мечта простого обывателя, не отягощенного деньгами или амбициями. Хорошо. Лада на площадке перед домом. Санька привез своих на Ладе, а минивэн остался на стоянке в городе. Ночь, все спят. И хозяин, и его жена, и ребенок. В доме только я бодрствую. Девушка, за которой Санька ухаживал, которую ждал на скамейке возле школы. Что их связало? Только ли то, что он стал учителем? Или, может, то, что на учительке женился Боб? Ах, ах, милая ты моя семейка, созданная для двоих. Удобное было место наблюдать за детьми, обдумывая первые реконструкции. А что эту семейную пару связывает нынче? Наверное, нечто эфемерное, обозначаемое смешным словцом «люблю». Кукла, играющая меня, спит вовсе не в постели, как можно было бы подумать, а в моей голове. Ночь — то время, когда не нужно притворяться. В дневное время кукла вынуждена придуриваться, пряча меня. Однако нас вовсе не двое. Нет у меня никакого расщепления сознания или раздвоения личности. Все, что мною делалось, делалось осмысленно и зряче. Персонаж, придуманный и необходимый для общения с другими персонажами, всего лишь маска. А я — человек. Смертельно уставший человек. Время моего персонажа закончилось. В рассказе может быть сколько угодно действующих лиц, но человек там только один. Это закон жанра. В жизни ровно то же самое. Человек один, остальные — персонажи второго или третьего плана. «И сын?» — спрашиваю я себя. «Сын — всего лишь персонаж?» «Да, конечно». Смотрю, как Севка спит. На спине, положив руки поверх одеяла, и вспоминаются от чего-то разные мелочи, каких изрядно накопилось за наши с ним 10 лет. Как в 3 года он однажды вечером надел пижаму и залез в кроватку на час раньше положенного, без напоминания. И мы испугались, не заболел ли ребенок, а потом выяснилось, что он просто вытащил из моего плаща несколько монет и лег спать из-за острого чувства вины. Как он попал на местное телевидение, куда приехали с гастролью «Спокойной ночи, малыши», и в студии внезапно наткнулся на Хрюшу со Степашей, валявшихся на рояле. На эти обшарпанные, потасканные, жалкие тряпки. И что же это за потрясение было для него? Как в детсаде его спрашивали, почему он так рвется в школу, и он отвечал, «Ну, я же там буду ума-разума набираться». На глаза наворачиваются слезы. Гоню воспоминания, справляюсь с минутной слабостью. Надо быть последовательным. В этом Боб 100% прав. Последовательность, она в том, что начинать ты обязан с себя, если хочешь что-то доказать другим. Вот о чем Боб не договорил в свое время. Начни с себя, читатила, если есть в тебе хоть капля честности. Однако нюанс. Принцип личного примера на самом деле гибок, и последовательный человек, не теряя лица, вполне может не начать с себя, а собою закончить, начиная тем самым что-то новое. «Во сне?» — размышляю я, глядя на Севку. «Чтобы малыш ничего не почувствовал?» «Нет, нечестно. Да и не здесь. Надо будить». Беру ребенка на руки, выношу его из комнаты, одевать незачем, пусть остается в трусах и футболке. На веранде кое-как растрясаю его и полусонного вывожу из дома. На улице зябко и ветер. Бежим во времянку, где у нас летняя кухня. По пути Сева окончательно просыпается и, наконец, осознает, что вокруг глубокая темень. Слегка пугается. «Чего такое, мама?» Тихонечко, тихонечко. Если б муж проснулся, конец реконструкции. Санька удобный парень. Им легко управлять. Играет роль упертого догматика, лишенного чувства юмора, хотя совершенно не такой. Человек беспомощный на кухне, как частенько подкалывает кукла Тамара, куклу Александра, отлично понимая, насколько смешно про кухню. Чтобы заполучить Оксану, я рассказала ему о подозрительном мужике, якобы следившем за детьми. Он ужасно мнительный. Тут же нашел маячок, мною подброшенный. Помогла ему с детектором. Фирма, на которую я батрачу, всеядная. Они там продают все, что продается, в том числе электронику специального назначения. Посоветовала Сане убедить Борьку подержать дочь дома. Вышло, как задумано. У меня только так. «Хороший ты парень, Тамарище», — говорил мне Боб когда-то в прошлой жизни. «Все точно. Я хороший парень, ни в чем не уступающий другим парням. С мальчишечьей спортивной фигурой, тщательно сберегаемой для дела, чтобы удобнее было менять внешность, превращаясь в кого угодно. Даже машина у нас с Саней общая, водим по очереди, я часто работаю на ней, разъезжая по городу и заключая договора с торговыми точками. Речь о девятке, естественно. Потому что минивэн, вместительный домик на колесах, хранящий все необходимое, мой и только мой. В нем проходит тайная и главная часть моей жизни. Всегда в гриме, на случай, если кто-то из знакомых увидит меня за рулем. О существовании второй машины Санька не знает. В пьесе, в которой он играет мужа и отца, многого нет из того, что есть в реальной жизни. Люблю его. Зажигаю во времянке свет. Печку я натопила, здесь тепло и уютно. Мясорубка и газовая плита наготове. Все наготове. Устроим маленький салют в честь каникул, шепчу заговорщицки. Пока папа спит, а то не разрешит, скажет, спалим кухню. Сева с радостью верит. Салют — это круто. Высыпаю на клеенку порох из спичечного коробка. Беру несколько крупинок и бросаю на раскаленную буржуйку. Красивые искорки с шипением разлетаются по времянке. Какая на метр, какая чуть не до потолка. Теперь ты. Глаза прикрывай. Севка повторяет мои действия и завороженно следит за результатом. Он счастлив. Он забывает, пусть и ненадолго, о том, что осталось за спиной, там, в городе. Ты кидай, кидай, не стесняйся. Мы привезли его на дачу совершенно подавленным, апатичным, отстраненным от жизни. Оно и понятно, со смертью Оксаны мир перевернулся. Возможно, это была его первая, еще детская любовь, ставшая первой потерей. Возможно, они и впрямь поженились бы, если бы выросли. Крохотное помещение наполняется специфическим сладковатым запахом. Для Севки все это неожиданный аттракцион, повод встряхнуться, но для меня — строки рецепта. Лепешка из воинственного мальчика. Пункт первый. Дать юному полководцу понюхать пороху. Нюхай, Севыч, порох вкусно пахнет. Что же я делаю? Почему ты хочешь стать военным, а не учителем, как папа? Спрашиваю. «Военных любят», — отвечает смущенно он. «Может, боятся?» «Тоже годится». «Зато учителей уважают, причем с молоду. К молодым девчонкам обращаются по имени-отчеству сразу, как они покидают педагогическое училище, совсем еще зелеными. В отличие от болтунов-писателей, которые всю жизнь обходятся без отчества, как дети». Он вымученно улыбается. Видно, что опять задумался о своем. Искры погасли, малыш вспомнил. «Мама, а почему Читатила выбрал Оксану?» «Она романтичная. Если обильно попудрить сладкой пыльцой, обсыпать конфетти, мишурой, золотыми монетами, то получится принцесса. Наверное, он так рассуждал. Он ведь готовил принцессу». Сева странно смотрит на меня. «А убивать зачем?» «Вот это вопрос». Зачем Читатиле убивать принцессу? Зачем вообще убивать? Много лет я мучаюсь в поисках ответа и не нахожу. Что заставляет нормального человека материализовывать чужой бред? Ведь ее тошнит от насилия, эту верную ученицу-безумца. Она яснее всех прочих видит бессмысленность того, что совершает. Зачем я убиваю? Что за сила скрыта в проклятой книге? Или книга ни при чем? «Если б знать, Севыч, если б знать, жизнь была бы иной. Как он мог украсть Оксану из запертой квартиры? Скорее всего, она его знала, потому и впустила. А все потому, что родители бросили ее одну. Вы меня не бросите?» Он дрожит. Прижимаю его к себе. «Что ты, что ты?» Вдыхаю вкусный запах живого ребенка. 2 дня промелькнули, как платформа за окном разогнавшегося поезда. Закрываю глаза и вижу. Другой ребенок, внучка знаменитого дедушки, связанная, описавшаяся со страху, кричит. Как же она кричит? Как кричит? Убить взрослого я, наверное, не смогу. Особенно если тот понимает, что сейчас произойдет. В понимании все дело. Ужас, который испытывает перед смертью разумное существо, поистине вселенского размера. Легко представить себя на месте этого несчастного. Вернее, совершенно невозможно представить. Дети — другое дело. Им гораздо легче. Их испуг мимолетен, как порыв зимнего ветра. Обжег морозом, и все кончилось. Лишь бы не было больно. Для них ведь самое главное, чтобы не больно. Жаль, сегодня без мучений не обойтись. Рецепт не оставляет места для маневра. Девочке 7 лет. Она в первом классе. Зовут Юлей. «Замерзла?» — спрашиваю. Она крутит головой, дескать, нет, хотя всю колотит. Храбрица маленькая. Непонимание спасает детский рассудок. «Сейчас согреешься», — обещаю ей. Бульон, налитый в ванну, уже закипает. Я сунула туда 3 мощных кипятильника, хороших, еще советских. А до того, утром, варила курятину в 15-литровом баке, поставленном на все конфорки сразу. И баков таких понадобилось аж 4, чтобы наполнить ванну до нужного уровня. «Ну что, растяпа?» — улыбаюсь я юной подружке. «Ты всегда такая увлекающаяся?» Оставила ранец на пустыре. Играла, играла, потом все куда-то побежали, она со всеми. Я подняла забытую ею сумку и окликнула. Она вернулась. Так и познакомились. Тут и дедушка ее подошел. И вскоре отошел, вымученно подмигнув. «Я больше не буду», — выдавливает она. Вслед за этим пустым обещанием находит дорогу и слезы. «Развяжите меня, пожалуйста». Слезы — это правильно. Слезы облегчают страдания. «Попозже, деточка». «Вы меня отпустите?» «Вечером за тобой приедут родители». Говорю ей чистую правду. «У них денег всегда нет. Мама ругается, когда я чего-то прошу купить». «Ага, думает, дело в выкупе». «Ничего, мы договоримся. А теперь, знаешь что, снарядим тебя в дорогу». Раскладываю ей по карманам чеснок и зелень, листики розмарина, зеленый горошек, нарезанные кубиками картофель и кабачок, насыпаю кардамона. Страх ее сменяется веселым удивлением. «Зачем?» «Для вкуса», — объясняю. «Ты будешь меня кушать?» — восторгается она, совершенно уже успокоившись. «Нет», — говорю, «Юлечка, я тебя кушать не буду». Варево в ванной бурно кипит, наполняя квартиру густым запахом. Это значит, пора. Подтаскиваю бак и вываливаю куриные тушки. Заклеиваю моей гостье рот, сама надеваю фартук, рукавицы и защитную маску. Затем, не развязывая веревок, беру девочку на руки. Она, вдруг поняв, извивается, как червяк на крючке. Трусы мокрые. И тут замечает собственного дедушку, который прятался в комнате и наблюдал, держась побелевшими пальцами за дверной косяк. «Деда!» — вопит она. «Деда!» С писателем мы договорились на удивление просто. Он хотел, чтобы маньяком считали его. «Это пожалуйста. Мне слава не нужна. Уйду безвестный. Единственное условие, что я поставила мэтру, он должен, как и читатила, быть последовательным. И я с радостью помогу ему стать последовательным, если он решится». Он решился на следующее утро. Он думал всего лишь ночь. Опускаю девочку в кипящий бульон, лицом вниз. «Деда!» Она рвется, бьется, жгучие брызги летят мне на брезент. 2 швабрами прижимая будущий деликатес ко дну ванной. Еще минута, тело застывает. На поверхность всплывают зелень и специи. Глаза писателя горят красным. А может, это мне чудится? Он впитывает происходящее, набирается вдохновения, справляясь с многолетним творческим кризисом. Радикальный способ, что ни говори. Я покидаю квартиру молча, понимая, как пожилому человеку больно. Хотя тогда еще не понимая. Да и сейчас. А что сейчас? Нет, не думать, отключить думалку. Один пошутил, второй посмеялся, вот и весь сказ. Я ухожу, оставляя мастера один на один с блюдом, изготовленным по его заветам. Сервировать стол он должен сам. В руке у меня 3-гранный штык начала прошлого века, очищенный от ржавчины. Давно выменила, как знала, что понадобится. У штыка нос остер. Да уж, остер так остер. Сама наточила. Держать железяку страшно неудобно. Длиннющая, тяжеленная. Я обмотала ее посередине изолентой, и все равно неудобно. Руку с оружием прячу за спиной. Сева не видит. Он ничего больше не боится, потому что мама рядом. Укладываю его к себе на колени, глажу по голове. Теперь гораздо удобнее. Один миг и... Остатки складываю в мешки и бросаю во времянки. Перекапываю, и утаптываю рабочую площадку, сверху присыпаю песком. В памяти провал. Совсем не помню, как сделала это. Что это? Ну, это. Не знаю, слова отказывают. Действую автоматически, работает программа. Я робот. Помню, как разделывала тушу в свете автомобильной переноски, как крутила потом рукоятку, как ожесточенно крутила эту чертову рукоятку, повторяя вслух «пропустить через мясорубку». Я пропускала. Воинственного мальчика через мясорубку. Красиво придумал мастер. Я добавляла в фарш осколки пластмассового пистолета, жарила на большой сковороде здоровенную лепешку, вплавляя в нее оловянных солдатиков. Цельной картины нет. Зато сознание мое внезапно пробивает совсем другие кадры. Блок снят, шторы подняты. Наконец я вспоминаю, что ж такое на самом деле произошло во время давнишнего похода в лес, во время того пикника, пропахшего горелой человечиной. Ужас, вытесненный сознанием в самый дальний тупик и запертый там на десятилетие, освободился. Вспоминаю, зачем пацаны взяли меня, маленькую дурочку, с собой, подговорив Кентыча, и что они со мной делали, пока были сравнительно трезвыми. Вспоминаю, как меня раз за разом уничтожали. Я умирала, воскресала, и меня снова убивали. Прошлое вернулось, от стыда выворачивает. Блюю, как девчонка. Хочу выблевать эту кинохронику, но невозможно. Прошлое теперь со мной. Так вот что заставляло Читатила убивать. Вот почему я так часто думала о себе в мужском роде. Севочка мой. Жертва принесена. Мы воссоединились, я и Тамара. Плачу. Смысла больше нет, ни в чем. Я все плачу, не могу успокоиться. Я вою по-бабски. Севка, Севочка мой. Возвращаюсь в дом. Расставляю на веранде 3 прибора. Второй, как обычно, для автора рецептов. Лепешка красуется в центре стола на деревянном круге для пиццы. Вот теперь, и только теперь, когда никто меня не посмеет упрекнуть в непоследовательности, я могу принять у себя в доме моего учителя, творца, посеявшего добро. Семена были разбросаны давно, пришло время жать. Он пунктуален. В ночи слышно урчание мотора. Автомобиль подъезжает к воротам точно, когда назначено. Третий прибор для мужа. Я уверена в нем. Осознав, что произошло, мой муж поступит как надо. Это вам не Бобик, не способный на мужские поступки. Санькино безумие — именно то, чем я смогу гордиться. Зажигаю керосиновую лампу и в придачу толстые декоративные свечи. По стенам пляшут бесовские тени. Я бы сплясала с вами, но сил больше нет. Рассвет уже скоро. Мэтр сидит на табурете, сутулясь, молча глядит в пол. Он хотел быть Читатила? Он умрет, как Читатила. Догадывается ли, что так скоро? Достаю из хламовки, так мы называем кладовку, старую свою коробку. Нахожу там рваную книгу без обложки и кладу ее рядом с центральным блюдом. Что дальше? Садиться за стол и ждать, когда муж проснется? Ничего не чувствую, совсем ничего. Режу левую руку кухонным ножом, распарываю кожу от запястья до локтя, чтобы ощутить хоть что-то. Боли нет, абсолютно ничего нет. Кровь течет на пол веранды, привнося в картину недостающие штрихи. Когда я выхожу на крыльцо, мэтр вскидывается. «Ты куда?» «Аптечка во времянке», — вру. Защелкиваю дверь. Обхожу дом и кидаю камень в окно спальни. Слышу невнятный Санькин возглас, после чего перемахиваю через забор и шагаю прочь от участка. Милицию вызвал сосед, живший через несколько домов. Выкатил свое авто на узкую дачную улочку, но проехать не смог, уперся в джип, брошенный посреди улицы и загородивший проезд. Он посигналил, никто не явился. Тогда он вошел в чужой двор, выкликая хозяев, поднялся на крыльцо. Так и было обнаружено место очередной бойни, учиненной маньяком. Джип принадлежал известному детскому писателю, объявленному в розыск как раз в связи с делом Читатилла. Труп самого писателя нашли на веранде. Кто-то напихал ему в рот страниц из его же книги, буквально вбил в горло бумажные комья. Умер он от удушья. Стол, как обычно, украшала людоедская инсталляция. Пол на веранде был залит кровью. Хозяин дачи, пьяный в лоскуты, спал на земле в огороде, сжимая в одной руке старинный штык, в другой — окровавленную детскую майку. Вокруг спящего были разбросаны человеческие останки, которые, как выяснят позже судмедэксперты, принадлежали его сыну. Экспертиза также покажет, что кровь на веранде осталась от его жены, однако труп несчастной женщины так и не будет обнаружен. Когда пьяного привели в чувство, выяснилось, что тот невменяем. Не знает, где он и кто он. Не может дать никаких вразумительных ответов. Его госпитализировали в одну из городских психиатрических больниц на отделение судебно-психиатрической экспертизы. Впрочем, картина произошедшего в целом была ясна. Этот человек на пару с писателем убил собственного сына, тело они распотрошили, приготовили блюдо, следуя рецепту из книжки. Потом что-то не поделили, в результате хозяин дачи прикончил заодно и гостя. Оставалось неясным, кто же из них все-таки был настоящим Читатилло, а кто помощником, а также какая судьба постигла жену хозяина. В любом случае, следствие ожидало интересная работа, в конце которой светили новые звания и разнообразные поощрения. Некто в потертом спортивном костюме и с перевязанной рукой шел вдоль шоссе, удаляясь и удаляясь от города. Мимо проносились фуры и легковушки, однако путник не рисковал пока голосовать. Половую принадлежность этого человека определить вот так сходу было затруднительно. По виду крепкая молодая женщина с мужским типом фигуры и мужской манерой двигаться. Но, может, и красавчик-юноша, стройный, женственный, изящный. Хотя так ли важен его, ее пол? Куда важнее другое. Столько прекрасных детских книг ждали своего читателя и нуждались в нем. Вдобавок, рецепты из поваренной книги людоеда были реализованы далеко не все. Мало того, в огромном числе городов люди вообще не видели ни одного реализованного рецепта. Шоссе вело к этим городам, счастливым в своем неведении.